как свидетельствуют исторические хроники, оснований для такого вывода совсем не было. Это чрезвычайно далеко от правды. Никаких руководящих указаний Сталин не отдавал. Приехав в Петроград, он стал одним из многих партийных функционеров революции. В документах этого периода редко-редко можно встретить фамилию Сталина в списке определенной группы лиц, исполнявших задания Центрального комитета партии. Да, Сталин входил в высокие политические органы, но ни в одной области деятельности в эти месяцы он не заявил о себе громко. Его почти никто не знал, кроме узкого круга партийцев. У него абсолютно не было популярности. Такова правда. Но не точен и Троцкий, описывая этот период деятельности Сталина в своей книге «Февральская революция». Положение в партии, указывал он, еще больше осложнилось к середине марта после прибытия из ссылки Каменева и Сталина, которые круто повернули руль официальной партийной политики вправо. Троцкий рассуждает, что если Каменев, в течение ряда лет оставаясь с Лениным в эмиграции, где находился главный очаг теоретической работы партии, вырос как публицист, оратор, то Сталин в качестве так называемого «практика», без должного теоретического кругозора, без широких политических интересов и без знания иностранных языков, был неотделим от русской почвы. Фракция Каменева-Сталина все больше превращалась в левый фланг так называемой революционной демократии и приобщалась к механике парламентарно-закулисного давления на буржуазию. Троцкий обвиняет в своей книге Сталина в оборонществе, что не всегда соответствовало истине, но нельзя не уловить в его рассуждениях и верные нотки об отсутствии масштабности до октябрьского мышления Сталина, что порой вело к узкому практицизму, ограниченному рамками лишь ближайшей перспективы. Сталин был лишен и революционной страсти. Но февраль не застал полностью Сталина врасплох. Несмотря на длительный период депрессии, он верил, что революция неизбежна. Для него истина была неотделима от веры в нее. Если истина не облекалась в одеяние веры, она для Сталина была неполноценной. В этом, может быть, и нет ничего негативного, но здесь всегда таится опасность проявления догматического мышления. Сталину вера в программы, курсы, решения, линии всегда помогала сохранять твердость и уверенность в правильности своих действий. Быть или не быть революцией зависело не от него. Но что она будет, в этом он никогда не сомневался. В это он просто верил. И всегда верил, что этот исторический акт произойдет еще при его жизни. Но неожиданно он почувствовал, что у дела, которому посвятил всю свою жизнь, как и у его личной судьбы, есть не просто исторический шанс, а нечто большее. На вторых ролях. 12 марта Сталин был уже в Петрограде. Ни его, ни Каменева, ни Муранова, приехавших одним поездом, не встречала толпа. Петроград был занят своими революционными заботами, тем более, что Сталин даже в партийных кругах был мало известен. Взяв в руки свой фанерный сундучок, Сталин отправился к Аллилуевым. В тот же день он встретился с несколькими членами ЦК. Вечером его ввели в состав Русского бюро Центрального комитета и в состав редакции «Правды». Фактически с середины марта руководство «Правдой» было возложено на Каменева, Муранова и Сталина. И уже в первые дни их работы газета допустила целый ряд заметных теоретических и политических сбоев, которые, конечно же, были не случайны. Сталин не обладал сильным самостоятельным мышлением, отточенной позицией, ясным пониманием сложнейшей диалектики предоктябрьской грозы. Он привык исполнять указания и был способен проводить линию, а здесь решение нужно было принимать самому.